Глава 15. На оборотное дерево. Утром всех обитателей школы волшебства и чародейства ждал большой сюрприз. Директор Филиндор объявил выходной. Ученикам было приказано собраться в кабинете директора, потому что он хотел им сообщить что-то очень важное. «Вы должны отправиться в лес и добыть для нас семена на оборотного дерева», строго посмотрев на учеников, сообщила им миссис Бегги. «Это будет вам вроде домашнего задания». «Какого дерева?» – переспросила лисичка Джеки. «На оборотного дерева», – еще раз повторила Росомаха. «Это волшебное дерево отличается от других тем, что растет корнями вверх. Его кора расположена внутри ствола. Это очень горячее дерево, так что не обожгитесь, когда будете собирать его семена». «Волшебное дерево?» – удивился Фуфу. «Да, волшебное», – кивнула Росомаха, приглаживая рыжую взлохмаченную шерсть. «Прикоснувшись к этому дереву, можно превратиться во что угодно. Например, злые волшебники становятся добрыми. Добрые, наоборот, превращаются в злых. Если обмакнуть веточку этого дерева в яд, он станет лекарством. А эликсир старости превращается в эликсир молодости». «Вот это да!» – восхитилась косуля Конни. «А разве мы не превратимся в злодеев, дотронувшись до этого дерева?» – удивился Поттер. «Не волнуйтесь, волшебство действует только ночью. И помните, что тот из вас, кто добудет семена этого дерева, получит подарок от директора школы». «А какой подарок?» – тут же спросил Грызли. «Этого я вам не скажу», – махнула лапой рыжая Росомаха. «А где растет это дерево?» – спросил Поттер. «Где его можно найти?» «В чаще», – ответила Бегги. «Его обязательно нужно разыскать. Это распоряжение директора школы». Ученики с удовольствием выскочили из душного замка и побежали в лес. Все радовались неожиданному выходному и предстоящей прогулке. Конечно, кроме двух вечно недовольных приятелей. «Делать нам больше нечего, как искать какое-то дурацкое дерево», пробормотал Грызля, удаляясь в лесную чащу. «Лучше бы на диване поваляться», ответил ему Рвакля. А Поттер, Фуфу, Буч, енот Мимо и озорная лисичка Джеки весело скакали по лесу. «А я знаю, зачем нашим учителям понадобилось это дерево», закричал Буч, кувыркаясь в мягкой траве. «Зачем?» тут же спросила лисичка. «Говорят, что с помощью наоборотного дерева можно избавиться от злодеев, ну, которые хотят проникнуть в нашу школу». «Каким это образом?» – удивился Поттер. «Вспомните, что сказала мисс Бегги», – сказал Буч. «Если до этого дерева дотронется злодей, он превратится в доброго волшебника. Ну, правда, и наоборот». «А вдруг мы дотронемся до этого дерева и превратимся в злодеев?» – перетрусил кабанчик. «Я не хочу становиться злодеем». «Не бойся», – успокоил его Поттер. «Превращения случаются только ночью, в момент цветения. Я читал про это дерево в книге «Волшебные цветы и растения». Филиндор решил посадить семена этих деревьев вокруг школы волшебства», – пояснил бультерьер Буч. «Откуда ты все это знаешь?» – удивился енот. «Я подслушал разговор миссис Бегги и Филиндора», – опустив голову, признался Буч. «И сегодня утром, когда я бежал на завтрак, я случайно подслушал их разговор. Директор очень боится этого страшного злодея, который может проникнуть в нашу школу. Учителя уже целую неделю говорят только о нем». «А откуда они про него узнали?» – спросил кабанчик Фуфу, еле поспевая за своими товарищами. «У директора Филиндора есть волшебная книга предсказаний», – пояснил Поттер. «В этой книге несколько дней назад появилось предсказание, что в нашей школе должен объявиться колдун по кличке Грязный Хвост». Чем дальше друзья удалялись от замка, тем больше менялся лес. Вместо светлых полянок с тонкими деревцами начиналась настоящая чаща с густыми колючими кустами и огромными мрачными елками, почти закрывающими небо. Друзья притихли и осторожно пробирались вглубь. «Я как-то один раз случайно увидел эту волшебную книгу», – тихо сказал енот Мимо. «Но там одни лишь чистые страницы». «Правильно», – кивнул Поттер. «Это же не простая книга, а волшебная. Говорят, ей 300 лет, а может и больше. В этой книге чистые страницы. Но как только грядет какое-нибудь несчастье, в ней сами собой появляются исписанные чернилами страницы, как будто кто-то водит по ним волшебным пером. Вот там и появилось предсказание, что в нашей школе скоро объявится злой чародей и волшебник». «Вот это да», – вымолвил кабанчик. «Интересно, а в этой книге не написано, какую оценку я могу получить на экзаменах по страхологии?» Самой первой бежала лисичка Джеки. Ее рыжий хвост выделялся единственным ярким пятном в этой черной чаще. «Смотрите!» – обрадовалась она, остановившись. «Вот оно, это волшебное дерево!» Поттер и его друзья остановились, словно вкопанные. Прямо перед ними торчало из-под земли что-то удивительное. В центре большой поляны, на которой даже не росла трава, стояло дерево. Вернее, старый, изрезанный морщинами ствол, от которого в небо уходили кривые корни. А вся листва вместе с ветками, видимо, была глубоко под землей. «Вот так дерево!» — обходя его со всех сторон, вымолвил Поттер. «Нам нужно собрать семена этого дерева», — сказал Мимо. «Только я побаиваюсь». Ствол был очень горячим. Даже не дотрагиваясь, друзья чувствовали тепло, которое волнами исходило от ствола. «Не бойтесь!» — смело ухватившись за торчащие из-под земли листья, сказал Поттер. «Наоборот, на дерево опасно только ночью, с восходом луны!» Семена этого дерева были завернуты в листья. И ребятам пришлось сначала сорвать горячие листочки, а потом достать из них семена. «Значит, днем оно не опасно?» С опаской, ходя вокруг странного растения, еще раз уточнил Фуфу. «А вдруг грязный хвост попытается пробраться в нашу школу именно днем?» «Да нет же!» — сказал Поттер, дуя на обожженные лапы. «Злодей не станет зря рисковать! Днем его могут запросто заметить и помешать творить злодеяния. Будь я на месте злодея, то обязательно дождался бы ночи и только под покровом темноты пробрался бы в нашу школу». Набрав целый мешочек семян, юные волшебники отправились назад в замок. Обратный путь они проделали гораздо быстрее и к обеду уже успели вернуться. «Молодцы, ребята!» – похвалил их директор Филиндор, забирая у них мешочек. «Теперь отправляйтесь обедать, а я посажу деревья и догоню вас». Чтобы хорошо защитить замок, было необходимо посадить деревья плотным кольцом, загораживая школу волшебства, словно живой изгородью. Семян было довольно много, поэтому директор раздал по горсточке всем учителям и приказал бросать их в землю прямо возле стен замка. И хотя работы было немало, через некоторое время все было готово. Так как это дерево было не простое, а волшебное, то и росло оно совершенно по-особенному. Достаточно было произнести волшебное заклинание, и через мгновение из земли уже показались первые корешки. А еще через 10 минут деревья, крепко сплетясь наверху корнями, плотным кольцом окружили школу. Теперь медведь был доволен, потому что пробраться в здание, не дотронувшись до волшебного растения, было просто невозможно. «Ох!» – довольно потер лапы директор Филиндор. «Теперь я немного успокоился». «Почему?» – помогая поливать деревья, спросила Росомаха. «Если теперь какой-нибудь страшный колдун попытается ночью к нам пробраться, то он тут же превратится из злодея в доброго волшебника. А тогда он нам вовсе не страшен», – объяснил директор. Белый медведь улыбнулся и, довольный проделанной работой, медленно побрел в свой кабинет. «А мне и не нужно ночью пробираться в ваш дурацкий замок», усмехнулся грязный хвост, наблюдая за Филиндором из башенного окна. «Потому что я давным-давно уже здесь».